Страсть, желание – древний ритуал между мужчиной и женщиной, которые неравнодушны друг к другу, происходил сейчас в этой комнате. Стоны наслаждения разносились по ней и отражались от стен, наверняка заставляя соседей беспокойно ворочаться в своих кроватях, но нам было наплевать. Здесь и сейчас существовали только она и я, а весь остальной мир не имел значения. «Мне кажется, я больше не смогу без тебя», – прошептала девушка, когда мы все-таки угомонились и просто лежали на смятых простынях. «Ты мой личный сорт наркотика, который полностью завладел моими мыслями и чувствами. Я люблю тебя». После этих слов Аманда замерла на моем плече. Сердце сбилось со своего шага, но сразу же встрепенулось и ускорило свой бег от того, что я как тормоз, до которого доходит всегда все самое и важное в последнюю очередь, ясно понял только сейчас. «Я тоже люблю тебя». «Ну вот, я сказал это». «Обманул?» «Нет, я сам не сразу понял, что это правда». «Правда?» Заглянула она мне в лицо. «Больше жизни», поцеловал я ее, «никому тебя не отдам». «Не отдавай». Мы так и уснули, не выпуская друг друга из объятий, и наши сердца бились в ритме друг друга, превращая двух людей в одно целое. Любовь, чувства, прекрасные эмоции, дарят радость и заставляют жизнь расцветать новыми красками, в основном яркими и позитивными. Это все замечательно, вот только мне пришлось дать самому себе подзатыльник с утра, когда я выбежал на пробежку. Пребывая мыслями немного не там, где положено в моем положении, я забыл активировать аспект. Хорошо, мне повезло и по закону подлости ничего не случилось, меня не пытались пристрелить, похитить или как-то навредить, а ведь могло быть совсем наоборот. Так и бегал я сегодня все утро, ругая себя не самыми лестными словами, а еще запоздало пришла мысль, что могут стрелять в меня, а попадут в Аманду. Она слабее Эйки как сверх, это я точно знаю, и последствия для нее могут быть намного печальней. Потому осторожность мне нужно не то что удвоить, а утроить. Стоило вспомнить девушку, как вместо того, чтобы подумать о деле, мысли скатились на нее и на лицо сама вылезла глупая улыбка. Я проснулся сегодня рано, девушка еще спала. Опять пришлось осторожно вылезать из-под нее, а потом укутывать, чтобы не возникало пошлых желаний, глядя на соблазнительные изгибы. Затем все по устоявшемуся графику, души на улицу, только сегодня силовых делать не стал. Бег и в небольшом укромном месте на стадионе устроил легкую прожарку для глаз. Агавы не было, потому насиловать себя не стал. Не то место, чтобы так рисковать. Домой возвращался со слегка слезящимися глазами, но ничего страшного. Зрение не пострадало, как в прошлый раз. По дороге составил небольшой план на сегодня, даже не план, а так, набросок. Нужно поработать, поискать информацию по отцу, ну и по мелочи всякого. В квартире меня встретил запах приготовленной еды и девушка в халатике, жаль, что не во вчерашнем. «Доброе утро, любимый», с каким-то особым удовольствием произнесла она, обнимая и целуя. «Доброе утро, родная», целуя в ответ, «осторожно, я грязный». «Ну и что?» и не подумала она отпускать. «Мне нравится твой запах». И чтобы доказать, провела носом по моей шее и глубоко вдыхая. «Так, женщина, не провоцируй, а то ты опоздаешь везде, где только можно и нельзя тоже». И в доказательство серьезности своих угроз развязал поясок на ее халате. Девушка засмеялась и отпрыгнула, только назад завязывала и запахивала одежду очень медленно. «Зараза, маньяк, иди в душ, а потом завтракать», после чего показала язык и отвернулась. Демонстративно горько вздохнул. «Я отправила выполнять поручение. А куда девать? В противном случае могут не накормить. Душевая кабинка у меня ненормально большая и сделана из таких материалов, которые хорошо глушат звук льющейся воды. По той же причине, находясь внутри нее, ты не особо слышишь, что происходит снаружи. Потому я и не заметил, когда дверка от кабинки открылась и ко мне проникла гостья. А как же слова про маньяка?» Сказал, ощущая, как шаловливые руки начинают подбираться к тому самому. «Если не можешь сопротивляться, то нужно расслабиться и получать удовольствие», шепнула мне на ухо, а потом провела кончиком языка по шее. «А тебе я сопротивляться не могу». Из душа мы вернулись сильно позже, чем планировали. Аманда, стоило ей только увидеть, сколько времени прошло, а мы старались провести его с максимальной пользой, начала метаться по квартире. Тут как раз вспомнилось и про неразобранный чемодан, что тут началось. «Есть ураган Катрина, а у меня свой собственный, называться Аманда собирается на работу, просто феерия хаотичных движений, в которых вроде бы ни капли полезности, но при этом, чудом не иначе, Девушка очень быстро собралась, полностью привела себя в порядок, и вот уже передо мной стоит серьезная бизнес-леди. Магия какая-то. Класс, похвалил ее, откусывая бутерброд и запивая кофе. Участия в сборах не принимал, был отстранен в связи полной бесполезности в таком важном деле. Мне же лучше, держи, подвинул ей кружку с кофе. Спасибо, кивнула она и одним махом выпила ее, несмотря на то, что напиток был горячим. Жаль, что не получилось поговорить, но и так все прекрасно. Подскочила она ко мне и осторожно коснулась губами, чтобы помаду не смазать. Все, не скучай и постарайся никуда не влипнуть. Хорошо, разве против, только за, если хочешь знать, то я вообще самый ярый сторонник спокойной жизни. Да, да, и ведь не обманывал ее ни капли. Она хотела что-то сказать в ответ, но отвлек зазвонивший телефон. Аманда не глядя ответила, выслушала то, что ей там ответили, а потом: «Хорошо, буду через 5 минут». После посмотрела на меня: «Все, милый, я побежала. За мной уже приехали, но ты помни, что я тебе сказала». После последовал еще поцелуй, и вот уже дверь хлопнула, а я остался один. Реально она какой-то ураган, вот только что стояла передо мной, секунда, и я уже одни. Качнув головой от удивления, продолжил завтракать. Не пропадать же добру. Дальше день покатился неторопливо и, можно сказать, размеренно. Рынок порадовал меня очередным увеличением депозита, а еще выставил долгую сделку по минимуму, но уже без использования дара, а основываясь только на полученных мной знаниях, анализе и прочем, что может использовать простой человек. Интересно посмотреть на свои реальные возможности сейчас в этом деле. Дальше, не вставая с места, продолжил поиск, теперь информации на отца, но уже по другой фотографии, найденной вчера. Результата особого пока не было. Такое чувство, что ни женщины, ни тех, кто ее охранял в момент съемки, никогда не существовало. Откинувшись на спинку стула, задумался. Такие странности могли быть только в одном случае, если кто-то целенаправленно вычищал всю информацию об этих людях, притом подошел к этому со всем тщанием. Только я сдаваться не намерен. Не бывает такого, что все удалят до крупицы, что-то все равно останется. Главное найти. От мыслей отвлек звонок телефона. «Слушаю тебя. Встретимся?» — спросила Минка. «Есть причина. Нас должны видеть вместе, потому просто посидим в кафе недалеко от школы». Тон у нее сейчас был, словно говорит с умственно отсталым. «Или у тебя другие дела?» «В принципе, дел пока не было. От компьютера надо отдохнуть, что я ей сообщил». Вот она бы больше ничего говорить не стала, только договорились, что через час увидимся, и все. Она мне показалась немного странной, хотя бы тем, что не пыталась язвить или задеть. Похоже, девушка что-то задумала, тон ее выдавал. К встрече я на всякий случай подготовился так, чтобы мне было максимально удобно и ничего не мешало, если придется очень быстро двигаться. Я уже собирался выходить, когда вспомнил, что у меня как бы охрана есть и машина, которая должна возить по нужным мне местам. По идее, они должны быть постоянно рядом, только на утренней пробежке я не припомню, чтобы даже машину эту просто рядом с домом видел. Тогда об этом не задумался, а если проще, то забыл, что они вообще должны быть. Не привык я к таким вещам. Решая, звонить или нет, я выбрал не звонить. Толку от них никакого, а терять время на стоянии в пробках мне не нравится. Приняв такое решение, я накинул на голову капюшон и вышел из квартиры, просматривая доступное мне будущее. «Тебе идет», — говоря это, Минка посмотрела на мою новую прическу и улыбнулась, очень необычно. «Мне не нравится», — недовольно посмотрел на нее, — «и тему моей прически советую закрыть». «Как скажешь», — демонстративно вздохнула девушка и села за столик. Добрался в кафе я без происшествий, спокойно прокатился на метро, не торопясь вышел на поверхности также, прогулочным шагом пришел на место встречи, хотя где-то внутри ожидал нападения и, возможно, хотел его, надеясь, что следующий, кто придет за мной, расскажет чуть больше своего предшественника. Вот она бы появилась чуть позже меня и была, как всегда, красива, высокомерна и своим появлением привлекла внимание всех особей мужского пола, находящихся сейчас в заведении, притом даже тех, кто сидел вместе со своими девушками или подругами. Я же ко всему этому отнесся вполне спокойно и даже не подумал вставать со своего места, чтобы ее приветствовать. Ну вот такой я неотесанный деревенщина, который не знает элементарных правил приличия. «Как дела? Как себя чувствуешь?» — спросила Минка, после того, как сделала заказ. «Неплохо», — пожал плечами, почти все прошло. Дальше между нами повисла тишина, и не сказать, что она была неловкая. Мне просто нечего сказать девушке, а она рассматривала меня с каким-то хищным взглядом. Мы встретились, чтобы молчать, когда надоела тишина между нами, да и краем глаза видел, что нас пару раз сфотографировали, пусть это были такие же школьники, как мы, но все же, ну почему же, давай ты расскажешь что-нибудь, вот и получится разговор. Ты все про меня знаешь, наверняка даже то, чего и мне неизвестно. Не стал вестись на ее слова, придумывать что-то не хочу. Я знаю не все, например, твои вкусы, привычки, все то, что тебя делает тобой. Это не то же самое, что просто прочитать сухие строчки отчета. Девушка улыбнулась и склонила слегка голову на бок. Она точно что-то задумала, смотрел я на Минека, которая старалась казаться милой. Будет лучше, если ты будешь считать меня не лучше и не хуже других, без особенных привычек. Обычный парень, таких тысячи. Я бы не легла в кровать с обычным парнем, одно это переводит тебя в особенные, хотя бы тем, что ты у меня был единственным. Не меняя выражения лица, спокойно сказала Ватанабе. Хочешь обсудить это? Ты тогда ясно дала понять, что должен забыть обо всем. Я забыл и не ворошил. Что-то изменилось. Возможно. Кивнула она. Тогда мы были никто друг другу, а сейчас пара. Разве девушка не может обсуждать со своим парнем такое? Вполне нормальная тема. Может и могут, только у нас другая ситуация. Мы не настоящая пара. И еще, сделал небольшую паузу, чтобы решить, говорить ей или нет, но понял, что так будет честно по отношению к команде. У меня уже есть та, кого я люблю. Хлоп, и передо мной уже сидит не просто милашка, которая слегка флиртовала только что. Теперь напротив меня сидела Минека Ватанабе, сверх с немаленькой силой огня, которая могла тут сжечь все, если пожелает. Только пожелает ли? Мне кажется, она стала очень к этому близка. Что ты только что сказал? Прошипела она. За нашей спиной ты завел себе девку? Я не ослышалась. Вот сейчас я немного удивился, но только немного. Девушка, сидящая передо мной, полностью оправдала мое представление о ней. Возомнившая о себе слишком многое принцесска, привыкшая, что все должно крутиться вокруг нее и для нее. Я убежден на 100%, она была уверена, что я даже не посмотрю на других, когда такая, как она рядом, и тут такой удар по самолюбию. Вот Минека и взбеленилась от этой новости, хотя может быть еще одна причина такого ее поведения сейчас, который я сейчас и проверю. У нас в стране был один известный деятель культуры, у него была крылатая фраза «не верю». Надо говорить, к кому он ее обращал, спокойно сказал девушке. Да что ты о себе возомнил, хорошо ей хватило ума не орать. Ты соображаешь, в каком свете выставишь нас с Айкой, когда это станет известно? Мало того, что родители начнут задавать вопросы, так еще про нас пойдут слухи, что мы ни на что не годны, раз не смогли удержать одного единственного парня, который, прямо скажем, не первый красавец. Это может очень сильно испортить нам жизнь, как сейчас, так и в будущем. Придурок, ты должен немедленно бросить ее и сделать это как можно тише. У меня идея есть намного лучше. Совсем охренела, коза драная, бросить двух овец, которые так и не поняли, что я не их слуга, раб, и кто там еще, кто перед вами на задних лапах скачет. Подходит, как ты меня только что назвал, опасно прищурила глаза Минека. Глухая, повторить, дар был наготове, притом оба, и это мне сильно помогло, только не против Ватанабе. Мимо нашего столика, в момент ругани, проходило два молодых парня, которые о чем-то весело разговаривали. Если не ошибаюсь, они обсуждали только что вышедшую компьютерную игру. С их стороны слышался заразительный смех, они делились своими подвигами там, притом подшучивали друг над другом, каждый уменьшал успехи другого. В момент, когда они поравнялись с нашим столиком, один в шутку пихнул плечом другого, а тот в этот момент как раз делал шаг. В итоге его нога сбилась с траектории и запнулась за другую, отчего он начал заваливаться в нашу сторону, вернее в мою. Это все выглядело бы нелепой случайностью, если бы не одно маленькое «но». В тот момент, когда парень упадет на меня, он воткнет мне в шею небольшую иглу, от которой я уже что-то там. Блин, как же времени не хватает. Увеличить хотя бы секунд до 10 постоянной работы дара, а с трюком уже было бы все 20. Красота же, эх, мечты. Все произошло так, как я и видел, с небольшим дополнением. У них ни хрена не получилось. Только этот любитель острых иголок начал на меня падать, как ему навстречу полетел кулак от всей моей широты души. Неудавшийся убийца теперь летел в противоположную сторону, только намного быстрее. Второй среагировать не успел, а он захотел достать пистолет. Быстро выбросив руку в его сторону, схватил за куртку в районе шеи и со всего маху впечатал его рожу в наш столик. Этого оказалось достаточно, сознание еще одного убийцы также покинуло его, надеюсь надолго. «Ты, что творишь?» – вскочила Минка, смотря на меня широко раскрытыми глазами, в этот раз она вроде не играла. «Уймись», – бросил ей и достал телефон, после чего набрал номер Танака, ответил он очень быстро, на меня снова было покушение, «приезжай, если они нужны тебе», после чего сбросил звонок, наверняка он знает, где я нахожусь. Все это время я не сводил с двух тел взгляда, но вспомнив о том, что не один здесь, обратился к посетителям, которые застыли в непонимании. «Советую покинуть заведение на ближайшие пару часов», после чего зажег молнии вокруг рук. «Делайте, что он говорит», неожиданно поддержала меня Ватанабе, зажигая на руках огонь. Дальше посетители испытывать судьбу не стали. Пусть среди них были и ученики нашей школы, а они, как известно, поголовно сверхи, но Минка пользовалась сильным авторитетом среди них, и если меня еще вполне могли проигнорировать, то ее нет. Через 5 минут кафе опустело, и в нем остались только 2 бесчувственных тела, я с девушкой и ее охрана, которая ворвалась в здание, когда из него массово повалил народ. «Ты уверен насчет их?» – спросила девушка. Отвечать не стал, а просто подошел к тому, который был вооружен. Засунул руку под куртку и достал пистолет, а вот к любителю иголок прикасаться не стал, хрен знает где они у него торчат, только пнул еще разочек в голову, а то он начал приходить в себя. «Ни к чему это, пусть поспит». «Как ты узнал?» Ватанабе смотрела на пистолет в моих руках, я ничего не заподозрила. «А я вижу через одежду», ответил ей и пристально посмотрел на ее грудь, отчего она дернула руками, чтобы прикрыться, но расслабилась, когда я рассмеялся. «Расслабься, я пошутил». «Дурацкая шутка», недовольно сказала девушка, а потом все же опять спросила. «Ты не ответил на вопрос». «Угу, ты наблюдательна, но можешь не стараться. Лучше считай, что мне повезло и все». Потом посмотрел на пистолет в своих руках, на тела парней и вздохнул. Танака ждать долго не пришлось. Явился он не один, а с охраной или спецгруппой. Короче, непонятно кто это, но броня их внушала. «Госпожа Ватанабе», слегка поклонился ей мужчина, «благодарю за помощь Александру». «Мне это ничего не стоило», важно кивнула девушка. «Закончили любезностями сыпать, может делом займемся? Должен же я хоть так сорвать раздражение. Эти двое, один вооружен пистолетом, его я положил на стол, второй какой-то иглой, которую он держит где-то рядом с рукой, но его трогать не стал, мало ли». Когда говорил, показывал рукой на парней. Закончив, поднялся со стула. «Я еще нужен, свободен», мотнул головой Танака. «Мне большего и не надо». Не прощаясь ни с кем, направился на выход, не забыв прикрыть голову. У самой двери меня догнала девушка. «Мы не закончил наш разговор». «Закончили, хочешь, прекращай этот фарс или оставляй все без изменений, мне без разницы, но Аманду я бросать не собираю ни ради тебя, ни ради Айки. Ясно тебе, Киллиан, ты встречаешься с ней?» Она была от чего-то очень сильно удивлена такой новостью, притом настолько, что больше ничего не говоря выскочила из кафе впереди меня. Я только пожал плечами на такую ее реакцию, если мне еще и по этому поводу ломать голову, то она у меня точно не выдержит. Так что шло бы оно все. Глава 16. Не думал, что к опасности можно привыкнуть, но стоило пару раз побывать на месте того, за кем охотиться, самому прикончить одного и уже не так остро реагируешь. Из кафе я вышел в более-менее нормальном состоянии. Потряхивало, конечно, немного, не без этого, но уже не так, как в первый раз. Хорошо, сегодня обошлось без стрельбы, и в новости этот случай не попадет. Об этом позаботится не только Танака, но и семьи находившихся там учащихся моей школы. Кому охота по такому поводу лишний раз мелькать в новостных выпусках? Вот и я думаю, что никому. Для меня же данный факт был плюсом из-за Аманды, потому как меньше знает, крепче спит. Бросив взгляд на телефон, убедился, что до тренировки с Акирой еще куча времени, успею закупить продуктов и отвезти домой. Ресторанная еда, конечно, хорошо, но захотелось мне сегодня побыть в роли повара и приготовить что-нибудь нам двоим. Даже мысли появились, что именно. Определившись с целями, я уже более решительно заспешил к метро и только сейчас вспомнил, что не спросил у Танака про охрану, которая отработала всего один день. Хотел даже позвонить ему, но в последний момент передумал и плюнул на все. Слышать его голос не было никакого желания. «Я и так неплохо справляюсь. Успел я только-только, купил продукты и сделал необходимые заготовки, а потом в темпе собрался и рванул к Агаве. Опаздывать не хотелось. Мужик он нормальный и не стоит его обижать таким неуважением. С точностью у японцев бзик небольшой. Не любят они опаздунов и сами стараются все делать вовремя. Мне будет не лишним перенять такую полезную привычку и них. Про покушение старался не вспоминать. Сообщения от Аманды, которые регулярно приходили, мне в этом здорово помогали. Сложно быть в мрачном расположении духа, когда только от одного вида уведомления, еще даже не читая, улыбка сама появляется на лице. Любовь, однако, сильное чувство. «Ты почти опоздал», — сделал мне замечание Акира. «Ну вот, все так, как я и говорил, либо приходи вовремя, либо не приходи вообще». «Понял, да понял я, понял». «Не опоздал же, хватит бурчать. Правильные вещи повторить лишний раз не грех. Они от этого в мозгу молодых, как ты, лучше застревают». «Важно», — поднял он палец. «Это нам уже такое не нужно, потому как пожили и жизнь повидали. А ты молод, в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Пока я твой наставник, ты должен подчиняться и слушать то, что я тебе говорю». «Угу, я сейчас усну». Облокотился на тренажер и подставил кулак под щеку. «Может, начнем уже?» Он посмотрел на меня строгим взглядом, который наверняка мне должен был много сказать, но видя мое полное отсутствие понимания, махнул рукой. «Ладно, сегодня физических упражнений не будет, я знаю, что с тобой случилось и не стоит лишний раз напрягать свой организм. Поработаем с глазами, тем более я вижу, что нужные процессы там идут и удивительно быстро это происходит, так что нужно продолжать. Как скажешь, мастер», — поклонился ему, но мой жест оценен не был. «Хватит валять дурака, пошли, ну пошли, так пошли, быстрее начнем, быстрее закончим, а то мне еще ужин готовить». Все время, отведенное на тренировку, было потрачено на развитие способности видеть энергию. Не знаю, какой там был прогресс, по его словам, но больно было так же, как и в прошлый раз, пришлось терпеть и раз за разом направлять силу в одно место. «Хватит», — остановил он очередной мой заход. «На сегодня достаточно, а то опять не сможешь нормально домой добраться». После чего Агава внимательно меня осмотрел, заглянул в глаза и что-то там долго высматривал. «Может, душу, они же типа зеркала ее». «Ну как?» — поинтересовался, когда он меня отпустил. «Нормально, я думаю, еще пару раз и ты сможешь видеть», — Акира улыбнулся. «Кстати, благодаря тебе я уже начал понемногу тренировать свою дочь и даже есть небольшой прогресс». Он просто светился от гордости. «Это здорово», — поддержал его энтузиазм, — «только надеюсь, ты не измываешься над ней так же, как над мной». «Не учи ученого», — возмутился он, — «но должен сказать, если бы не знал о последствиях, как знаю сейчас, то мог бы навредить ей». Он неожиданно поднялся на ноги, мы до этого сидели прямо на матах, и поклонился достаточно низко, чтобы вызвать мое удивление. «Спасибо, Александр, что не отказал мне тогда». «Ну, это тебе спасибо, за то, что тренируешь меня и терпишь мой характер. Это не трудно, ты и правда способный, схватываешь все на лету, и если так пойдет дальше, то, думаю, наступит хороший прогресс». Дальше задушевных бесед не было, похвалы также закончились. Вот и хорошо, они хоть и приятны, но когда слишком часто звучат в мою сторону, мне становится неловко. Не люблю такое состояние. Дома развил уже бурную деятельность. Даже нашел в сети ролик с тем, что хотел приготовить, и освежил в голове рецепт, сам процесс. Это придало уверенности, а то были сомнения, что все получится. Звонок в дверь прозвучал, когда уже почти все было готово. Скучала. Прямо с порога меня обняли, поцеловали. «Сегодня день тянулся особенно долго, а все ты виноват», — обвинительно ткнули мне пальцем в грудь, — «не шел у меня из головы. Я тоже тебя люблю». Ответный смех на эти слова и довольное выражение лица девушки были прекрасной наградой. «Так, все, бегом мыть руки и за стол, у меня уже почти все готово». Аманда послушно отправилась выполнять мое указание, а я проверил мясо и признал его вполне готовым. На гарнир же, особо не заморачиваясь, сварил картошки и размял, а если сказать совсем просто, то сделал пюре. Конечно же, не обошлось без свежих овощей, их крупно порезал, закинул в глубокую тарелку и полил маслом. «Нормально. Пахнет очень вкусно», — заявила девушка, которая появилась из ванны уже в домашнем, притом, по-моему, она даже душ успела принять. Хотя по сегодняшним утренним сборам, я уже убедился, что эта девушка бывает очень быстрой, когда ей это нужно. «Надеюсь, про вкус ты скажешь то же самое», — сказал, ставя перед ней тарелку с ужином и подвигая блюдо с салатом. «Запивать все это я налил нам сок, вишневый, мой любимый». Дальше был ужин и разговоры в процессе. Неожиданно для себя я понял, что мне интересно слушать, как прошел у Аманды день, даже вроде банальные вещи, но и те не казались мне скучными. Девушка не только рассказывала, но тоже спрашивала, чем занимался я сам, и скуки с ее стороны не заметил, только когда упомянул, что пересекался с Ватанабе, она немного скривилась и не больше, в остальном наоборот проявляла живой интерес. Мое занятие рынками у девушки вызвало удивление. «Серьезно?» – переспросила она, – «ты этим занимаешься? Это же очень сложно, но ты не подумай, что как-то хочу тебя принизить. Просто я видела, как обстоят с этим делом у нас в семье. Там есть целый отдел экономистов, которые просчитывают ходы и вероятности, чтобы вычислить самые удачные моменты входа в рынки, а еще слышала, что там уже начали привлекать к этому делу не последних математиков». Ее слова заставили меня задуматься. Получается, я только что сболтнул не совсем то, что надо говорить посторонним. Хотя если никому не верить, то как жить дальше? Аманда мое затянувшееся молчание поняла немного не так. Она решила, что ее слова как-то обидели или еще что-то в этом роде. Девушка подскочила со своего места и уже через секунду обнимала и целовала. «Прости, прости, я не хотела сказать, что сомневаюсь в твоих способностях», — безумолку болтала она. Приняв решение приоткрыть ей немного своих возможностей, тем более и так проболтался, молча поднял ее на руках, отчего она вскрикнула и вцепилась в меня, но главное перестала извиняться. Отнес ее к столу, за которым часто работал, хотя бывало, что и на кровати это делал, но сейчас она могла не так понять, отнеси я ее туда. Усадив девушку в кресло, я открыл перед ней ноутбук, при этом легонько притронулся пальцем к ее губам, что не говорила. Глаза у нее от такого стали совсем большие и еще красивей, пришлось дать себе мысленный подзатыльник, чтобы не отвлекался. Дальше включил компьютер и зашел в личный кабинет, где были показаны все мои сделки и соответственно результат, а потом указал ей рукой, чтобы девушка сама могла убедиться. Аманда недоверчиво вначале посмотрела на экран, а потом просто прикипела туда взглядом, быстро защелкала по клавишам, открывая историю каждой сделки, результаты и прочее. К тому же у меня сейчас была активна одна позиция, которая очень неплохо показывала динамику, что мне приносило пусть немного, по сравнению с прошлыми, но неплохой доход. «Офигеть», — сказала девушка, когда полностью утолила свое любопытство и закрыла ноутбук, перед этим выйдя из аккаунта. «Но как? Просто я умный, говорить еще и про дар я точно не собирался, пока слишком рано для этого. Мой первый аспект слабый, и если у других сверхов в первую очередь развивается тело, но ты это и сама наверняка знаешь, то у меня развивался мозг. Раньше я просто хорошо учился, быстро все запоминал, но за последний год получилось неплохо скакнуть в развитии. Теперь у меня получается очень точно просчитывать свои действия и вероятности событий на основе полученной информации». «Но как, все еще не понимая?» – спросила она. «Я могу пропускать через себя большой объем информации и находить в ней то, что мне нужно, притом на большой скорости. Например, я уже сейчас спокойно могу закончить школу, без проблем сдав все экзамены», — пожал на ее вопрос плечами, — «но это не особо мне нужно пока что, потому и учусь спокойно, а также не парюсь, когда меня отстраняют от занятий, прекрасно в это время занимаюсь своими делами». Не сказать, что Аманда была ошарашена, но удивлена это точно. Зачем ей это рассказал? Пусть я не великий знаток отношений и как оно должно быть в идеале, но простые вещи способен понять. Например, то, что сейчас пока Киллиан не задается вопросом, а как будет дальше, но пройдет время и в голове у нее он возникнет. Я хоть и тонко, но те, кто в теме, прекрасно понимают, это ничего не значит, а значит, по факту ее парень никто и звать никак. Показав же часть своих возможностей, я дал ей чуть больше уверенности в правильности своего выбора. «Ты думаешь, что я пожалею о своем выборе?» Аманда умная девушка и враз все поняла. «Ты сама все прекрасно понимаешь», — развел я руками, — «но не только поэтому рассказал, хочу, чтобы ты знала чуть больше, чем остальные. Награда за доверие последовала незамедлительно и довольно бурная, продолжительная и страстная. Уже сильно позже, когда уставшие, но крайне довольные мы лежали обнявшись, она приподняла голову и заглянула мне в глаза. «А хочешь уехать? Вместе. Просто плюнем на все и уедем, чтобы не зависеть вообще ни от кого. Плевать на кланы и семьи, которым мы не нужны, а если и нужны, то только как средство в достижении тех или иных целей. Сделаем документы, я знаю где и как, сбежим и начнем новую жизнь. Давай», ни секунды не раздумывая ответил ей, «меня здесь ничего не держит, правда, правда», кивнул ей, «люблю тебя», меня крепко обняли, «и я тебя», прошептал, целуя девушку. Утром разговор мы продолжили уже более серьезно, на более трезвую голову, а не как ночью, под влиянием еще не до конца улегшейся страсти и эмоций. «Я хочу еще раз задать тебе тот же вопрос», осторожно начала первая Аманда, когда вернулся с утренней тренировки и принял душ. Она в это время уже встала, успела привести себя в порядок и приготовить завтрак. Было видно, что девушка не находит себе места и, возможно, боится того, как бы я уже не передумала о своем согласии. «Не стоит», — ответил ей, отчего она вздрогнула, но сказать ничего не успела, потому как я уже стоял рядом с ней, притянув ее к себе, после чего на ухо шепнул, ответ не изменился, «давай начнем новую жизнь только вдвоем, ты и я». Меня крепко и порывисто обняли, а потом не отпускали какое-то время, мне оставалось только гладить девушку по спине. Пусть это решение было принято спонтанно и на эмоциях, возможно, мы даже пожалеем о нем когда-нибудь, да хотя о чем я, конечно, пожалеем, но искренне верю, что сможем пережить это и остаться вместе. Получилось же у моих родителей, почему не может получиться у нас? Вопросов с деньгами особо не стоит, я уже сейчас способен очень хорошо зарабатывать, и чем дальше, тем больше будут суммы, а с ними и возможностей. Забыл ли я, что моих родных убили? Ни на секунду я этого не забывал, и придет время, когда смогу увидеть трупы их убийц, а если сильно повезет, то лично, своими руками заберу их последние мгновения жизни. Когда-нибудь, но не сейчас, пока нет у меня для этого сил, но я помню. «Ты должен знать, что нас, вернее меня, будут искать», — глухо произнесла Аманда, «и так просто не будет. Мне не привыкать, но мы будем вместе. Рискнем, у моих родителей как-то получилось», — продолжил успокаивать я девушку. «Да ладно, расскажешь», — подняла она голову на меня. «Обязательно, но потом», — согласно кивнул ей, «лучше скажи, каков план?» «Ты прав, хватит», — она решительно отстранилась, «давай завтракать, а заодно послушай, что я придумала». План девушки был довольно прост, потому, возможно, у него имелся неплохой шанс сработать. Я так понимаю, она сама давно продумывала шансы помахать своей семье ручкой и убыть в неизвестном направлении, потому для себя у нее документы уже были готовы, но мое появление добавило небольшие коррективы, а именно, теперь нужно заказывать документы и на меня тоже. С этим проблем не должно быть, пара дней и все будет готово, а дальше у меня планируется командировка, в самолет я сяду, но до места назначения не долечу, в это время мы улетим совсем в другом направлении. Конечно, так себе задумка, но для начала сойдет, если получится вырваться из страны, дальше будет намного проще затеряться. Когда ей говорил, что умный, то не преувеличивал, уже сейчас видел несколько вариантов, а если покопаюсь в сети, найду намного больше, только придется сразу внести коррективы, а для этого я достал телефон и отправил сообщение. Нас скорее всего слушают, потому если уезжать, то сегодня, пару дней, до того, как будут готовы документы, есть где переждать. Отправил я сообщение Аманде, девушка прочитала и ее глаза расширились, но говорить ничего не стала, только кивнула. «Хорошо, тогда вечером обсудим все более подробно». «Договорились, милый», кивнула она и поднялась из-за стола. «Проводишь, обязательно, урвать еще один поцелуй. Кто от такого откажется?» Засмеялся искренне. «Маньяк», улыбнулась Аманда и наконец расслабилась. У двери я получил обещанное, а потом шепнул. «У меня сегодня еще встреча, которую я отменить не смогу. После нее я напишу». «Хорошо», одними губами сказала девушка и уже вышла из квартиры, а потом неожиданно оглянулась, словно продолжала бояться чего-то, но я встретил ее взгляд только спокойной улыбкой. Возможно, она немного успокоила ее, потому как девушка все-таки развернулась и зашла в лифт. Только после этого я немного выдохнул. Вернувшись в квартиру, на секунду застыл, собираясь с мыслями, а потом сел за компьютер и принялся за дело. предстояло сделать очень многое за короткий срок. Православный храм мне пришлось поискать. Он находился почти на окраине города, в довольно тихом районе, в не самом благополучном, но и до откровенных трущоб было далеко. Вполне неплохо, хотя я ожидал, что будет хуже, когда прочитал, где его искать. Общественного транспорта туда не ходил, потому пришлось брать такси от станции метро, которая была в начале района. Вроде ехать был не очень далеко, но таксист пропетлял по улочкам добрых полчаса, и я чуть не опоздал. Церковь была не очень большая, с небольшими отличиями от привычных мне, но вполне узнаваема. Оказавшись внутри, совсем успокоился, иконы были привычные и на своих местах, вернее, я так думаю, что на своих, потому как не самый лучший знаток этого всего. «Вам помощь, молодой человек!» Сбоку от меня раздался довольно мощный бас, от которого я почти подпрыгнул, настолько неожиданно он прозвучал. Под впечатлением от голоса ожидал увидеть могучего дядьку с бородой до пояса, но реальность оказалась интересней. Это был японец, невысокого роста, в очень преклонном возрасте и настолько сухой внешне, что невольно задаешься вопросом, как он вообще ходит. Да и бороды у него не было в привычном понимании, скорее мелкая бородка. Простите, святой отец, промямлил я, по-другому не назвать, просто неожиданно как-то. Ничего, я привык, что все так реагируют, по-доброму улыбнулся он. Так, что вы хотели? Простите, еще раз извинился я, на всякий случай, мне бы свечки поставить, за упокой парочку, ну и за здравие. Где это можно сделать? А, и сами свечки купить, где можно? Купить? Он был удивлен, здесь не магазин, молодой человек, а церковь. Мы не торгуем. Лицо его сделалось строгим. Ясно, простите, если обидел, святой отец, просто я привык к другому, слегка поклонился ему, тогда вы мне подскажите, как правильно. Сразу он не ответил, а только продолжил меня изучать пристально. Я уж думал, сейчас выгонит за оскорбление, но нет. Наконец он кивнул, притом скорее всего даже не мне, а словно согласился сам с собой, после чего поманил рукой, приглашая следовать за ним. «Здесь можешь поставить свечку по умершим и помолиться или сказать им что-то, если молитвы не знаешь», подвел он меня к иконе, перед которой было не так уж и много горящих свечей, «за живых же можешь попросить вон там», он указал в противоположную сторону, «там горящих свечей было еще меньше, свечи возьми вот отсюда», только сейчас заметил стоящий ящичек рядом с иконой, и там лежали свечки, с той стороны все то же самое, «и еще, можешь не торопиться». Наш храм всегда открыт для тех, кто нуждается. Спасибо, святой отец, еще раз поклонился ему, после чего он оставил меня одного. Оставшись один, я молча достал пару свечек, поджег их от горящих и накапав несколько капель на подставку, установил их. С днем рождения, мама. Не знаю, видишь ты или нет, но если все же видишь, то не переживай. Что бы ни случилось, у меня все хорошо. А еще представляешь, у меня теперь есть девушка. Она замечательная, и я ее люблю. Неожиданно, правда? Ее зовут Аманда. Если бы вы познакомились, то уверен, что она бы тебе тоже понравилась. Как же мне вас не хватает, тебя, папы. Плевать на то, что вы не родные, для меня ничего это не значит. Вы мои родители, и никто этого не сможет отменить. Я вас очень люблю. Дыхание перехватывало, но мне надо было выговориться хоть так, раз пока не могу попасть к ним на могилы. Пусть мама не была православной, но отец всегда носил маленький крестик, который терялся на его могучей фигуре. Я верю, что даже несмотря на разность религий, там они вместе, потому как не может быть иначе. В противном случае, зачем это все? Потому если она меня сейчас не слышит, то он ей все перескажет. Надеюсь, ему хватит красноречия. Эх, вздохнув, я провел ладонью по лицу, стирая дорожки влаги на щеках. Осталось еще одно небольшое дело, и можно уходить. Подойдя к иконе, где надо было ставить за здравие, тянуть не стал. Взял свечку и проделал ту же процедуру, что и до этого, только сейчас желал здоровья и счастья человеку. Немного постояв, я произнес: «С днем рождения, сестренка!» «Спасибо», раздалось рядом. Совсем еще молодая японка, с накинутым на голову широким шелковым шарфом, пришла недавно, но не подходила до этого момента. Асами немного изменилась за это время, стала выглядеть взрослей, но при этом еще больше холодной, ее лицо было словно застывшая маска. Смотря на девушку, я неожиданно понял, что не могу злиться на нее, просто не могу, и все. «К черту все», сказал и резко притянул ее к себе, после чего обнял крепко, так же как раньше, когда она маленькая просыпалась и прибегала ко мне, потому что ей было страшно одной в темной комнате. Она забиралась ко мне, я обнимал ее и мы засыпали. Асами вздрогнула и попыталась освободиться, но я теперь не уступал ей в силе, потому ничего не получилось. Затем же случилось неожиданное, девушка обмякла, а потом ее плечи затряслись и стали раздаваться всхлипы. Руки сестры обвились вокруг моего пояса и меня сжали с такой силой, что еще бы немного и ребра треснули, но к счастью они выдержали. «Прости меня, прости, пожалуйста, я не хотела бросать тебя, правда, но выхода не было, моя сила стала выходить из-под контроля, особенно когда ты был рядом, я очень боялась, что в какой-то момент не смогу сдержаться и ты погибнешь из-за меня, я подумала, что лучше пусть ты меня будешь ненавидеть, зато останешься живой, прости меня», слова лились из нее не переставая, а я продолжал обнимать свою сестру и медленно гладить по голове, как раньше. «Все хорошо, сестренка, я уже не злюсь и простил тебя, ты не виновата, никто не виноват, все хорошо». Через некоторое время Асами все-таки начала успокаиваться, понемногу приходя в себя, но периодически еще всхлипывала. «Это началось незадолго до смерти родителей, ты наверняка заметил изменения в моем поведении, я на это только кивнул, после одного случая. Я тогда возвращалась со школы и на меня вылетела собака, она начала лаять и бросаться, казалось, она меня сейчас укусит или вообще съест. Я была в ужасе и все получилось само, от меня ударила такая волна холода, что собака превратилась в кусок льда за одно мгновение. Она рассказывала дальше, после этого, если начинала волноваться или испытывать сильные эмоции, то все вокруг начинало замерзать, потому мне пришлось замкнуться в себе. Мама знала о моей проблеме и мы потихоньку начали тренироваться, чтобы я могла контролировать себя, но из-за этого мне пришлось избегать всех и тебя, в том числе, чтобы не навредить. Но почему ты мне не сказала? У нас же не было секретов, я честно не понимал. Это уже не важно, и она неожиданно покраснела, притом даже кончики ушей стали красными. Эй, мелкая, мне кажется, ты не только это от меня скрывала, заглянул я девушке в лицо, которое было красным как помидор. «Я не мелкая, мне сегодня исполнилось 16», буркнула она. «И давай переведем тему. Я слышала, у тебя появилась девушка. Кто она?» Почему вопрос прозвучал крайне требовательно. «Появилась Аманда, она бы понравилась тебе, я уверен». Но развивать дальше не стал, а наоборот сам перевел разговор. «Лучше скажи, как тебе живется Станака? Тебя не обижают? Ты ушел от темы, но ладно». Впервые она за вечер улыбнулась, все нормально, не обижают. Да я и не вижу почти никого, все время занимает учебой тренировки по контролю силы. Говорят, если буду стараться, то смогу даже стать мастером. Представляешь, дядя Кацу говорит, что я очень способная и сильная. Кто это? Брат мамы, ты его видел, он нас забирал тогда. А, так этого хрена зовут Кацу. Дядя, надо же, подумал, а Асами тем временем продолжила. Представляешь, оказывается, он когда-то помог сбежать нашей маме. Ее хотели выдать замуж, но она была сильно против. Вот так вот. За это он до сих пор наказан и не имеет прав на наследство, тем более возглавить род и клан. Я вижу, ты с ним подружилась. Нотка ревности непрошенной занозой появилась внутри, что я постарался скрыть. Не ревнуй, похоже, неудачно скрыл. Он мне рассказывал про тебя, говорит, что ты очень смелый и сильный. Ему жаль, что в тебе нет ни капли крови Танака. Когда ты пропал, он больше всех старался найти тебя. Ладно, понял я, что он большой добряк. В этот раз все было по-другому, появилась целая картинка передо мной, которая не была ограничена 5 секундами, а намного дольше. Тысячи картинок, все варианты возможного будущего, который приводил неизменно к одному результату. «Саша, что с тобой?» Забеспокоилась Асами, что случилось? «А?» Посмотрел я на нее, а потом улыбнулся. «Все хорошо, сестренка. Я совсем забыл, у меня же есть подарок тебе». Быстро сунув руку в карман рюкзака, я достал флешку и протянул его ей. «Что это? Зачем?» Она хоть и взяла ее, но продолжала вертеть в руке, не понимая. «Здесь вся информация, что я собрал о нашем отце. Оказывается, он был очень непрост». Я хмыкнул. «Тебе будет интересно узнать, хотя Кацу тоже не откажется изучить. Возможно, ему будет полезно. Что-то случилось. Я вижу, что ты не договариваешь. Я просто снова притянул ее к себе и крепко обнял. Все хорошо. Просто помни, что я люблю тебя больше жизни, сестренка, всегда буду любить». Она не успела мне ничего ответить, потому как потеряла сознание. Есть одна полезная точка, мне показал ее Агава, которая отключает человека на некоторое время, а мне надо было, чтобы Асами не сопротивлялась, по-другому бы она погибала. Быстро достав телефон, я на секунду задумался, а потом надиктовал короткое голосовое сообщение и затем раздавил телефон, он мне больше не понадобится. «Уже уходите, молодой человек», снова неожиданно раздался бас маленького священника. «Да, святой отец, мою сестру сморил сон, и мне нужно передать ее в руки людей, которые ответственны за нее. У меня небольшая просьба к вам, вы бы не могли передать мой рюкзак девушке, если такая будет спрашивать про меня или сестре, если она вернется сюда», глянул на него. «Хорошо, а вы уже не вернетесь сюда?» Его голос был бесстрастен. «Вряд ли», мотнул головой. «Я выполню вашу просьбу. Спасибо». Больше не теряя времени, я подхватил Асами на руки и двинулся на выход, только у дверей оглянулся и предупредил. «Заприте дверь, святой отец, и не выходите некоторое время из храма, очень вас прошу». Ждать ответа я не стал, а просто шагнул на улицу. Аманду весь день разрывали противоречивые чувства. То, что она наконец решилась сделать, задумывалось ей давно, но все никак не получалось реализовать. Всегда не хватало самой малости, чтобы порвать все связи и сбежать. Тот, кто думает, что родиться в богатой и могущественной семье верх удачливости, что такие люди живут как в сказке и каждый день их похож на праздник, глубоко заблуждаются. Во всяком случае, это никак не касалось ее семьи и отношений внутри нее. Ребенком, маленькая Аманда вместо того, чтобы как все девочки ее возраста играть в куклы, верить в прекрасного принца, училась быть достойной дочерью своей семьи, и то, что она родилась с даром универсала, стало для нее клеймом бесполезного ребенка на долгие годы. Любовь, нежность матери, ничего этого не было, и ей приходилось прилагать титанические усилия, чтобы заслужить скупую похвалу от той, кого не может не любить маленький ребенок. Шли годы, девочка выросла и превратилась в красивую девушку, холодную, циничную и готовую на все, чтобы добиться своей цели. А цель у нее была и еще какая: вырваться из-под власти клана, стать независимой, а потом, когда-нибудь раздавить его, уничтожить, чтобы даже пыли не осталось от того, что кто-то называл домом, а она тюрьмой. Она потом и кровью заслужил право на личное мнение, добилась скупого одобрения матери и уважения родственников. Только поэтому ее отпустили в Токио, управлять компанией и налаживать связи с местными кланами. По завершении же ее ожидал брак, который был для нее еще одной ступенькой к своей цели и не более, но потом все изменилось. Вкусив крохи настоящей свободы, когда не надо никуда рваться, когда можно просто жить, наслаждаться чувствами как простые люди, это оказалось намного слаще и лучше всего, что она знала до этого, всего, что она хотела. Тогда-то девушка и начала готовиться исчезнуть навсегда. А потом случился Александр, и она влюбилась в мальчишку младше себя, который заставил сердце колотиться с огромной скоростью от одной только мысли о нем. Попытка разорвать эти отношения ни к чему не привели, Аманда не продержалась и дня, как сама позвонила матери и объявила, что разрывает помолвку, свадьбы не будет, она нашла другого и никто не сможет заставить ее изменить решение, после чего бросила трубку. Когда она предложила парню сбежать, то боялась, что он откажет или будет колебаться, но этого не произошло. Наоборот, он поддержал это решение, а потом еще и приоткрыл перед ней свои возможности, от которых у нее захватило дух. Уверенность, что все у них будет хорошо, в тот момент выросла многократно. Тогда почему же у нее внутри крепло чувство приближающейся беды, из-за которого все сегодня валилось из рук, хотя необходимые приготовления она сделала и осталось просто дождаться окончания дня? «Госпожа, простите, но я не смогла», неожиданно дверь кабинета распахнулась и перед ней предстала растерянная помощница. «Уйди с дороги, девочка», прозвучал спокойный женский голос, от которого у Аманды все внутри похолодело. «Все нормально, Кристина, ты можешь идти», отпустила она помощницу как можно уверенней. «Здравствуй, мама». Она встала из-за стола, чтобы встретить входящую в кабинет красивую стройную женщину, на которую сама Киллиан была очень похожа и скорее всего будет выглядеть так же, если проживет столько же. «Садись», это был приказ, и девушка подчинилась. Девушка замерла, пока мать ее рассматривала, притом делала это так, словно перед ней сидела не дочь, а служанка, укравшая горсть монет. «Кто тебе сказал, что это ты решаешь, разрывать помолвку или нет?» Тон был холоден, что означало крайнюю степень ярости женщины. «Потому что, это моя жизнь, и я уже достаточно сделала для семьи, чтобы самой выбирать, как мне жить». Аманда нашла в себе силы ответить на вызов. Она была дочерью своей матери. «Хватит, если вас это не устраивает, то вы всегда можете отказаться от меня, так даже будет лучше». Дальше произошло то, чего почти не случалось на памяти девушки. Ее мать рассмеялась. «Глупая, маленькая девчонка», — наконец произнесла женщина, — «ты думаешь, от нас укрылись твои приготовления, которые ты начала, как только приехала сюда? Тебе позволялось так думать и не более того. И вот уже снова холодная маска. Ты, Киллиан, и навсегда принадлежишь нашей семье, но я должна похвалить тебя за смелость. Только поэтому я даю тебе выбор. Ты сейчас же собираешься и возвращаешься домой, после чего тебя ждет свадьба. За это твой мальчик будет жить, или так и быть, мы отпустим тебя, но парень умрет. Смотри». С этими словами она бросила телефон Аманде. Девушка, пребывая в шоке от происходящего, посмотрела на экран смартфона. На нем шла трансляция, как перед церковью выстроилось около 10 человек, но не они были главными, а тот, кто их возглавлял. Тот, кого ей прочили в мужья, сверх, который умудрился в 30 лет достичь ранга мастера. «Ричард МакДуган, твой парень в церкви и еще не знает про сюрприз, который его ждет на выходе. Местные наемники оказались никуда не годными и не смогли избавиться от мальчишки, но так даже лучше, ты наглядно сможешь увидеть, от кого ты хотела отказаться. Но это же война, он же Танака», — цеплялась за последнюю соломинку девушка. «Перестань, японцы не станут воевать из-за чужака, а если и будут, то мы с радостью укажем, где их место. Это и нам будет полезно, чтобы кровь не застаивалась без достойных соперников». Девушка не видела выхода. Она не могла себя заставить обречь Александра на смерть. Аманда правда любила его. Когда девушка уже набрала в грудь воздуха, чтобы согласиться на все, у нее пиликнул телефон, принимая входящее сообщение. На экране высветился номер Алекса. Не обращая внимания на мать, она нажала на иконку, и вместо текста из динамика зазвучал такой родной голос. «Мне жаль, принцесса, но я не смогу поехать с тобой. У тебя сейчас выбор, но на самом деле он в другом. Если выберешь свободу, то тебя убьют. Не смей этого делать. Меня не спасти в любом случае, что бы ты ни выбрала. Потому живи и постарайся быть хоть немного счастлива. Люблю тебя и прощай». Сообщение закончилось. Аманда схватила телефон и попыталась позвонить ему, но не получилось, он был недоступен. «Мама, пожалуйста, не трогайте его. Пожалуйста, я согласна на все, только его не трогайте», — закричала девушка, обращаясь к холодно смотрящей на нее женщине. «Прошу тебя, поздно, смотри на результат своих действий», — бросила та в ответ. Аманда схватила телефон и, не отрываясь, уставилась туда. Вначале все было без изменений, но вот двери церкви открылись, и на пороге появился Александр с девушкой на руках, которая была без сознания, судя по всему. Он что-то сказал Ричарду, и тот, после секунды раздумий, кивнул. Его люди расступились и пропустили машину, в которой был только водитель. Когда парень подошел к ней, водитель выскочил и открыл заднюю дверь, а потом помог погрузить девушку, после чего низко поклонился парню и запрыгнул в машину. Через мгновение она резко сорвалась с места и быстро скрылась из виду. Александр остался и повернулся к людям, пришедшим его убить. Он не выглядел испуганным, возможно, немного уставшим, но страха не было на лице. Неожиданно Алекс поднял свое лицо к небу и улыбнулся. Именно этот момент МакДуган выбрал, чтобы нанести свой удар. От него понеслась волна энергии, состоящая полностью из тьмы. Он мало того, что был очень одаренным, ко всему прочему Ричарду подчинялся аспект тьмы. В момент, когда чернота коснулась Танака или снова Морозова, раз он остался один, можно назвать и так, его рот распахнулся в крике, но его не было слышно, зато слышно было крик команды, которая в ужасе смотрела, как тот, которого она любила, усыхает, кожа его сереет и тело очень быстро превращается в высохший труп. Он еще пару секунд простоял на месте, а потом покачнулся и упал. «Нет, нет, нет, что ты наделала, за что? Он ничего не сделал», — кричала в лицо матери Аманда, но та молчала и холодно смотрела на дочь. Эпилог. Снова был дождь. Проклятый дождь, который опять стремился намочить все своей влагой, сделать так, чтобы холод пробирал до костей всех, кто оказался под его каплями. Все-таки нет в нем ничего романтичного и загадочного, обычная грязная вода. Она падала с неба на весь город, но он был неважен. Только два человека сейчас имели значение, молодая девушка и взрослый мужчина, Асами и Кацу. Только они пришли к свежей могиле на небольшом кладбище у православной церкви. Она находилась в неприметном месте, но даже это было очень дорого, закапывать тело в земле, которое так мало в Японии. Такое себе могли позволить немногие. Церемония погребения проходила скромно, на ней был только священник и те, кто закапывал, больше никто не почтил память усопшего в тот момент, но сейчас пришли эти двое. «Спасибо», – тихо произнесла девушка, – «он бы не хотел быть сожженным». Саша был крещеный, такое у них не принято. «Это все, что я мог для него сделать», – глухо произнес мужчина. «Мне с трудом удалось убедить твоего деда на это. Я знаю», — девушка подняла лицо к небу и по нему забарабанили капли, но недолго. Через мгновение, не успевая долететь до девушки, они стали превращаться в снежинки, и уже снег падал на нее, но девушка даже не пошевелилась. Кацу не мешал племяннице, ему было стыдно за свой клан, который отказался мстить за смерть мальчишки. Плевать, что в нем текла чужая кровь, но они назвали его Танака и должны были ответить. Но глава рода запретил даже думать об этом и просто приказал вычеркнуть Александра из книги клана, вот и вся благодарность. Мужчина покосился на Асами, он ей тоже соврал. Погребение парня он оплатил сам, а не клан, но пусть думает так, как он сказал. Это позволит ей со временем смириться, во всяком случае он надеялся на это. «Я простилась», — внезапно произнесла девушка. «Пошли, дядя, у меня много дел, я должна стать сильней». Как можно сильнее, и неважно, сколько времени уйдет на это. А потом Киллиан и МакДуган умрут. Все. После слов девушки снег больше не шел, все вокруг покрылось льдом, но она уже не смотрела на это, а просто шла на выход. Рядом с ней шел взрослый мужчина, и на лице его мелькала кровожадная ухмылка. Это было трудно, но достало, сказала Айка, подходя к Минако после уроков. Сейчас посмотрим или потом. Сейчас, я хочу знать, как он умер и кто в этом виноват, — мрачно ответила Ватанабе. Кабаиси только согласно кивнула и достала планшет из сумки, после чего включила его, а потом запустила ролик. Звука не было, но он им и не был нужен, все было понятно и так. «Он не защищался», — произнесла Айка. «У него не было даже шансов против мастера, это Ричард МакДуган». «Сверх с темным аспектом», — задумчиво сказала Минако. «Включи последние 10 секунд», — потребовала она. Айка сделала, что ее попросили, а потом еще раз и еще, пока ей не надоело смотреть одно и то же. «Я не хочу больше на это смотреть, мне жаль его, так не должно было быть, но он умер», — мрачно сказала она. «Иногда я поражаюсь тебе, Айка. Имея такой мозг, ты бываешь иногда крайне ненаблюдательна. Включи еще раз, только в этот раз смотри не только на Алекса, а еще и на тьму, особенно момент, когда она отхлынула от него». Кабаиси заинтересовалась и сделала, что ей сказала подруга, а потом еще раз, но уже без напоминания. «Она не вся его оставила, часть впиталась», — ошарашенно произнесла девушка. «Но тогда получается...» «Молчи», — шикнула на нее Минако. «Я все узнаю и сообщу тебе». На следующий день девушка собиралась садиться в машину, чтобы ехать в школу, когда один из людей ее семьи подошел к ней. «Госпожа», — поклонился он. «Говори», — приказала девушка. «Мы выполнили ваш приказ, и могила и гроб пусты, госпожа». «Ясно, можешь быть свободен и помни, что я сказала». Она холодно посмотрела на мужчину. «Я помню, никто ничего не узнает». Он еще раз поклонился и ушел. «Никуда ты от меня не денешься, и даже твоя смерть мне не будет помехой, скотина», — впервые за последние дни Минако Ватанабе улыбнулась.